«Дерьмо!» – прошипел я, роясь в поисках дубинки и ракуши вспышки. «Какого хрена ты замер?» – недоверчиво спросил Саундбайт, думая, что у меня нет хренового выбора. Выругался я, пытаясь принять боевую стойку, насколько это возможно. «Оглядись!» Саундбайт быстро сделал, как я сказал, и растерянно заморгал, заметив кольцо людей, окруживших меня и 13 го. Что они делают?» Я заскрежетал зубами и начал медленно двигаться влево, не отводя взгляда от своего пушистого противника, что он делал в том же темпе. «Загоняют нас в угол. Я видел, как обменивались банкноты, а это значит, что они делают ставки на нас, следовательно, они не позволят мне бежать». Я тяжело сглотнул, когда увидел злобную ухмылку 13, посланную в мою сторону. И он, конечно, тоже не против этой идеи. Саундбайт нервно посмотрел на окружившие нас кольцо пиратов и других отбросов общества. «Пожалуйста, скажи мне, что у тебя есть план?» Глава 27.2. Я открыл рот, чтобы сказать «нет», у меня не было ни одной, кроме той, чтобы снова избить 13, и тут кое-что пришло мне в голову. Отвлечение, но не просто какое-то отвлечение, а совершенно особое отвлечение. Отвлекающий маневр, который я видел снова и снова, способный отвлечь все внимание от одного предмета и переключить его в другую плоскость. Я никогда не проделывал это раньше, но если мне это удастся, это будет настолько грандиозно, что мне будет легко ускользнуть. Вопрос был только в том, смогу ли я воспроизвести его. Ну, попытка не пытка. «Эй, ребята!» — крикнул я, не сводя глаз с 13. «У меня есть вопрос ко всем вам. Вы хоть знаете, почему мы повздорили?» Я нервно вспотел, когда 13 кратко поднял бровь, явно заинтересовавшись тем, к чему я клоню. «Кто-то должен проглотить наживку, иначе. О чем, черт возьми, идет речь, а?» Рявкнул Саундбайт, не шевеля губами, сделав так, чтобы звук шел с расстояния в несколько футов. Я воспользовался моментом, чтобы поблагодарить свою счастливую звезду за то, что Саундбайт поверил в меня, прежде чем обвиняюще ткнуть пальцем в 13. Мы повздорили о том, кто самый сильный из четырех Йонка, и этот простофиля имел наглость сказать «Кайда». 13 кратко в замешательстве огляделся, когда пираты и отморозки вокруг нас начали перешептываться между собой, прежде чем пожать плечами в пользу хмурого взгляда на меня. Он прыгнул через поле, готовый вцепиться в меня. «Хей!» Когда его внезапно прямо в воздухе выхватила массивная рука, обхватив его тело. «Ты смеешь намекать, что великий Белаус может быть слабее этой паршивой скотины?» Буквально сплюнул темноволосый мужчина с внушительными усами в стиле Фу-Манчи, его мокрота украсила солнечные очки выдры. «Надеюсь, ты готов к встрече со своим создателем?» Я медленно начал отступать в толпу, пока 13 боролся в руках пирата, прежде чем замереть, когда кто-то из зевак бара заговорил. «Чушь, так типично для патриархата, выбрать себе фигуру старого отца!» Провизжила она высоким гнусавым голосом. «Очевидно, это большая мамочка, потому что она женщина, а все знают, что женщины сильнее мужчин. Что ты сказала, грошовая шлюха?» Сердито рявкнул один из пиратов, проталкиваясь к ней. «Эй, я не дешевка, я беру четвертаки, как минимум. Женщины сильнее мужчин, ха, подойди и докажи». Плюх, ах, мое лицо, ой-ой, неловко заскулил Саундбайт. «О, боже!» — промолвил я в знак согласия. «Кайда не может умереть, я видел это. Чувак, Белаусу уже 70, и большая мама с Кайда тоже не отстают, если уж на то пошло. Сильнейшим должен быть Шанкс, ему еще и 40 нет, у него даже дьявольского плода нет. Нет, есть, нет, нету, да, есть, и, клянусь богом, ты признаешь это, даже если мне придется вколачивать это в тебя. Попробуй, ты, слабак, бэм, ай, моя спина. Нет, Билли, вы ублюдки, думаю, пора сматываться», — пробормотал я, когда спор перерос в настоящую драку, затем быстро пригнулся, когда долбанный стол пролетел над моей головой. «Да, определенно пора». Я развернулся и помчался вниз по улице, перпендикулярной той, по которой мы шли, стараясь держаться как можно дальше от быстро нарастающей драки. Я набрал более чем впечатляющую скорость, когда раздался крик «Ви-ха-ха-ха!» и огромная тень пролетела надо мной по крышам домов. Мне удалось увеличить расстояние между мной и моим преследователем, когда Саундбайт застонал от разочарования. Он выбрался. «Что?» — пробормотал я в шоке. Парень, который схватил его, был раз в 5 больше. 6, и он больше не сможет сыграть в камень-ножницы-бумага. Выстрелил в ответ саундбайт паническим тоном. А теперь беги быстрее. Я жалобно застонал, пытаясь подчиниться, и тут же вздрогнул, когда боль пронзила мои ноги. Это будет проблемой, потому что я уже выдохся. Я хоть и стал сильнее благодаря тренировкам, но я все еще оставался чертовым смертным, фактор который, без сомнения, к выдре, преследующий меня, определенно не относился. Саундбайт нервно оглянулся через мое плечо. Тогда нам нужно поскорее избавиться от него. Легче сказать, чем сделать. Как этот ублюдок уже доказывал вновь и вновь, он киллер. Простонал я горьким тоном. А на Грандлайне это значит гораздо больше, чем обычно. Мы его так просто не стряхнем. Мы проделали это на острове Литл Гарден. Да, и все, что нам нужно было сделать, это натравить на него стаю злобных динозавров. Захрипел я. Если мы хотим, чтобы кто-то снял его с нашего хвоста, то это не может быть какой-то заурядный бандит. Мы в гребаном городе пиратов. Плюнь и попадешь в какого-нибудь уникума. Я поморщился, признавая его правоту и начал осматривать улицу в поисках кого-нибудь, кто мог бы выполнить эту работу. Где же, где же, где же? Бормотал я себе под нос. Кто-то экстраординарный, кто-нибудь выше нормы, какой-нибудь чертов монс. Мои слова замерли у меня в горле, когда я увидел бар дальше по улице с очень знакомым дизайном окон, и идея расцвела в моем мозгу. Судя по всему, саундбайт смог прочесть мои мысли по лицу, если судить по его нервному выражению. Придумал дурацкий план, не так ли? Скорее самоубийственный. Мрачно поправил я. Может, у тебя есть идея получше? Ха-ха-ха-ха-ха, нет. Тогда держись крепче. И с этими словами я со всех ног помчался к бару. Я распахнул двери салуна, постоял немного, переводя дыхание, и только потом убедился, что все смотрят на меня и что моя цель действительно сидит в баре. Простите, это правда, что здесь можно найти пружинчатого халуя до фламинго, или это не тот бар? Я сказал то, что должно было быть самой глупой вещью, которую можно было сказать в лицо гиене белыми. Тогда же, в ту же самую секунду, когда последнее слово слетело с моих губ, я упал ничком, вжавшись в дерево, в то самое мгновение, когда баллистическая ракета в розовой рубашке разорвала пространство, которое мое тело занимало несколько мгновений назад, как раз вовремя, чтобы врезаться в совершенно другую биологическую цель, оказавшуюся значительно меньше и покрытую мехом, и проломить обоями стену здания на противоположной стороне улицы. Через несколько мгновений с места удара донеслись звуки интенсивной драки. Не желая, чтобы кто-то из моих агрессоров собрался и набросился на меня, я вскочил на ноги и подбежал к бару. Я хлопнул ладонью по столешнице, заставив потрясенного бармена вздрогнуть. «Привет, могу я получить обслуживание? Пожалуйста». Бармен настороженно посмотрел на меня, без сомнения опасаясь за свою жизнь из-за общения со мной. И, по правде говоря, он не был неправ. Конечно, что вы». Слова бармена замерли у него во рту, когда он застыл в ужасе, уставившись на кого-то поверх меня. «Бэм». Я дернулся в сторону за доли секунд до того, как огромный кукри саркиса врезался в ту часть бара, где стоял я, а владелец клинка смерил меня убийственным взглядом. «Ты мертвец, ты никчемный». Вместо того, чтобы позволить ему закончить свою угрозу, я вместо этого стащил саундбайта с плеча за его панцирь и приложил его к плоской поверхности ножа. Гастровзрыв. Бада-бинг-бада-бум. Середина клинка взорвалась градом металлических осколков, оставив саркису лишь сломанную рукоять. Все, что пират мог сделать, это на мгновение уставиться на остатки своего одноименного оружия, после чего я другой рукой вытащил очень удачную находку из Сент-Брисса и сунул ему в лицо. «Отдача, придурок!» – прорычал я, решительно выгибая ладонь. Думая о том, как усопы нами описывали отдачу от ракуши, я был близок к тому, чтобы поблагодарить за разотренировки, когда обнаружил, что боли от внезапной силы, которая ударила в мою ладонь и сдавила мою лучевую и локтевую кости, было достаточно, чтобы заставить меня вздрогнуть. У саркиса не было такой роскоши, его тут же сбило с ног мощью удара и выкинуло к ближайшему столу, где он остался лежать и стонать в агонии. Я презрительно фыркнул, убрал ракушу в карман и положил саундбайт обратно на плечо, надменно расправляя куртку. «У некоторых людей просто отсутствуют хорошие манеры», – пробормотал я, прежде чем повернуться к вновь потрясенному бармену. «Так, на чем я остановился? Ах, да, сэр, сэр», – я щелкнул пальцами перед лицом бедняги. «Сэр, можно уже обслужить меня, а?» Человек с содроганием вернулся обратно в страну живых, вновь испуганно посмотрев на меня, но уже по совершенно другой причине. «Да-да, че что я могу преподать вам? Давай-ка, посмотрим». Я немного порылся в карманах, прежде чем удовлетворенно улыбнуться. «А, вот оно». Я вытащил полдюжины банкнот по 100 белли, которые дала мне Нами для береговой отлучки, и бросил их на стойку бара. «Бутылку вашей лучшей колы и использование вашего черного хода, я знаю, что у вас есть черный ход, потому что это пиратский город, конечно же, у вас есть черный ход». Бармен нерешительно положил деньги в карман и настороженно посмотрел на меня, прежде чем вытащить бутылку колы и бросить ее мне. Затем он наклонился и открыл люк в полу, открыв отверстие с лестницей в нем. Саундбайт одобрительно присвистнул. «Вот это я понимаю сервис, действительно». Я кивнул в знак согласия и перепрыгнул через стойку. Я нашел время обернуться и обратиться к застывшим посетителям бара с улыбкой и салютом. «Что ж, я просто отжег. Чао, адиас, амигос». И с этими словами я соскользнул вниз по лестнице и оказался на свободе. Я сделал это. Я действительно сделал это, и в придачу сам. Я свободен, свободен вернуться домой. Теперь меня ничто не остановит. О, кросс, поправка. Почти ничего. Да, Виви? Спросил я невинно, несмотря на пульсирующую вену на ее лбу. Теперь это станет чем-то вроде твоей фишки? Понятия не имею, о чем ты говоришь, пропищал я, поморщившись от того факта, что я, без сомнения, выглядел точно так же, как Луффи, когда он лгал. Хорошо, тогда не мог бы ты мне объяснить. Начала она слишком спокойным голосом, прежде чем схватить меня за воротник и ткнуть пальцем в сторону острова. Почему, во имя всего святого, город в огне? В самом деле, большой кусок Моктауна сейчас горел, результат как тотальных беспорядка, который начался из-за моего отвлекающего вопроса, так и сомнительного качества деревянных построек большинства городских зданий. Принимая во внимание то, насколько жаркими оборачивались дебаты в интернете, я ожидал, что результат будет грязным. Оглядываясь назад, видя, что мы находимся в городе, единственной причиной существования которого была попойка пиратов, должен признать, мне стоило предвидеть это. В свою защиту скажу, что я не ожидал, что споры по этому весьма простому вопросу примут настолько горячий характер, ответил я, поспешно вставив. Каламбур вышел случайно, чтобы не злить Виви. Ты же говорил, что пойдешь всего лишь прогуляться. Негодующе прорычала Виви. Это была очень увлекательная прогулка. Я улыбнулся саундбайту. Я как раз собирался сделать эту отсылку. Хороший ха, эрк. Я задохнулся, заметив ледяной взгляд, которым Виви пригвоздила меня к месту. Я имею в виду, что очень сожалею и прошу простить меня за мой столь опрометчивый поступок. Я сжался в комок, когда давление отказалось ослабевать. Будь снисходительней. Как я мог заранее знать, что невезучие вновь нападут на меня? Неужели мисс Мэри Кристмас прямо сказала, что Барак Воркс планируют совершить побег из тюрьмы? Даже если ты не видел этого в истории, как ты мог не предвидеть этого? Я предвидел, но в истории все, кто спасся, ушли на покой. Даблфингер воплотила в жизнь свою мечту о собственном кафе, остальные офицеры присоединились в качестве служащих, и в последний раз, когда я видел невезучих, они обменивали эскизы агентов за еду. Дома выдвинули теорию о том, что они поступили в морской дозор как художники по эскизам или что-то в этом роде. Кроме Робин, я не ожидал, что нам снова придется иметь дело с кем-то из Барак Воркс, если только. Я тяжело нахмурился, затем покачал головой, отказываясь рассматривать такую возможность. Нет, я не ожидаю, что нам снова придется иметь дело с кем-то из них, если только что. Кросс, нахмурившись, спросила Виви. Я стиснул зубы и покачал головой, изо всех сил стараясь прогнать воспоминания о ядах и демонах. Я, ничего, ничего. С данным моментом это совершенно не связано, и, если повезет, никогда не станет актуально. Что-то, что ты попытаешься предотвратить, и что все равно неизбежно пойдет наперекосяк, сухим голосом спросила Виви. И это было уже слишком. Когда результат, которого я больше всего боялся, врезался в мое сознание со всей силой одного из ударов гарпа, я огрызнулся, пригвоздив Виви взглядом, который быстро рассеял ее раздражение, заменив испугом. «О чем угодно, Виви», — холодно ответил я. «Я позволю тебе шутить о чем угодно, но не о нашем капитане, проходящем в одиночку через 6 различных уровней ада, стучащегося в дверь смерти по меньшей мере 5 раз, и смерти его брата у него на руках в результате того самого дерьмового шоу, которое я описал в своей последней передаче. Ни чести, ни славы, ни пользы, только сплошная смерть и глупость, достаточная, чтобы повлиять на события 2 года спустя без малейших признаков остановки. Я тяжело вздохнул, отпустил ее и почесал под кепкой, несколько раз прокручивая в голове будущее и освежая в памяти то, что должно было произойти. Итак, сделай мне одолжение, даже не шути о том, что, несмотря на все мои усилия по изменению ситуации, все это все равно произойдет. Я достаточно плохо себя чувствовал после восстания в Алабасте. Как ты думаешь, что я буду чувствовать, если узнаю, что не остановил войну сильнейших? Виви и Саундбайт уставились на меня в полном шоке, очевидно, пытаясь примирить мою тираду со мной. Срань господня, чувак, вздохнул Саундбайт. Кросс, медленно начала Виви. Мне очень жаль, но я никогда. Я оборвал ее, подняв руку и устало вздохнув, а другой рукой зажав себе переносицу. Нет, все нормально. Ты этого не заслужила, это моя вина. Я, наверное, просто еще не отошел с моей адреналиновой накачки, все еще довольно высокой, понимаешь? Прости за все это. Виви неловко пожевала щеку, обдумывая свои следующие слова. Кросс, ты никогда раньше не говорил об этом. Я пожал плечами с горькой улыбкой на лице. Ты затронула щекотливую тему, которая уже давно не дает мне покоя. Вот и все. Обычно мне лучше дается это скрывать, потому что, моя улыбка стала гораздо более искренней. Мы пираты соломенной шляпы. Ты должна признать, что трудно быть в плохом настроении рядом с нашей командой, не так ли? Беспокойство Виви тут же исчезло, когда она нежно улыбнулась своим воспоминаниям. Да, это действительно так. Я улыбнулся ей в ответ и успокаивающе похлопал по плечу. Ну и ладненько. А теперь пошли, давай вернемся на Мэри, пока Кару не запаниковал или, что еще хуже, не вернулся Санджи. Если он вернется и обнаружит, что вас с нами там нет, он попытается спустить всех собак, и я сомневаюсь, что Лассу согласится подчиниться. Ха! Рявкнул Саундбайт, когда я зашагал по тротуару. Виви тоже засмеялась, следуя за мной. К счастью, обратный путь прошел совершенно без происшествий, если не считать типичного шума драк и резни, которыми Моктаун был известен. Однако, когда мы добрались до Мэри, нас встретило весьма необычное зрелище. Достаточно необычное, что мне потребовалось около минуты после прибытия, чтобы найти слова. Виви, медленно начал я, даже отдаленно не веря своим глазам. Ты видишь у меня какие-нибудь раны на голове, какие-нибудь шишки или явные порезы или... Нет, выдохнула Виви тем же недоверчивым тоном. Хаем, я медленно кивнул. Так, значит, я не галлюцинирую о маленькой толпе вырубленных головорезов и пиратов вокруг нашего корабля? Думаю, более вероятно, что мы все галлюцинируем, вмешался Саундбайт, столь же недоверчиво. Это место та еще помойка, могут быть испарения. Черта с два, это все взаправду. Наше внимание сместилось к вороньему гнезду Мэри, откуда выскочил Усоп и попытался испепелить меня силой своего взгляда. Усоп, пробормотал я в замешательстве. Неужели это все ты? Конечно, я, закричал наш снайпер, яростно размахивая руками. Ты сам велел стрелять в любого, кто попытается подняться. Что, ты не верил, что я действительно это сделаю? Не сказать, что ты сделал все сам. Мы с Виви обернулись и увидели Лассу в его гибридной форме, который тащил за лодыжку очень большого и полностью бессознательного бандита из переулка, причем этот бандит был покрыт следами укусов, а его челюсти сложились в массивную удовлетворенную ухмылку. Эй, Кросс, Виви, Саундбайт, хороший денек, не правда ли? У меня уж точно нет ничего лучше старой доброй драки, чтобы почувствовать себя живым. Ты сделал не больше, чем я, Шавка. Черта с два, еще как сделал, длинноносый, рявкнул Лассу на Усоппа с не меньшей злобой. Повернувшись к толпе, я рискнул заметить, что Усопп, строго говоря, не ошибся. Некоторые из них, а может быть и треть, были либо со следами укусов, либо с травмами, характерными для взрывов. Еще одна треть казалась почти нетронутой, если не считать нескольких метко расположенных рубцов, сосредоточенных в критических точках на их телах. Последняя треть. Глава 27.3. Что ж, Усоп, думаю, в следующий раз ты не будешь жаловаться на то, что с тобой остались только майки, Донни, Леа и Лассу, судя по тому, на что вы все способны, выдавил я, рассматривая очень отчетливые синяки и неглубокие рваные раны, которые украшали многих агрессоров. И вообще, чего все эти люди хотели? Практически провизжила Виви, очевидно все еще потрясенная большим количеством бессознательных головорезов и преступников вокруг нас. Усоп еще некоторое время продолжал яростно спорить с Лассу, потом фыркнул и сложил руки на груди. Они попытались пробраться на борт Мэри. Понятия не имею почему, но это было все, что мне нужно было знать. Лассу фыркнул в ответ, бросив злобный взгляд на разбросанных вокруг нас головорезов. Я знаю, почему они здесь. Плакат не обязателен, чтобы получить награду. Скорее всего, они увидели эмблему на парусах и захотели поймать кого-нибудь, чтобы перетащить на ближайшую базу дозора и продать за сколько смогут. Гулп. Саундбайт и я синхронно сглотнули, моя рука бессознательно потерлась о горло. Затем я потряс головой, пытаясь прогнать ужасные мысли. И все же, Усоп, это чертовски впечатляет. Ты практиковался? Усоп удивленно моргнул, а потом обмяк в изнеможении. Ну конечно же, я тренировался. Бездельничать, когда есть только три монстра, достаточно уместно, но делать это, когда их стало четверо и прибавилась четверка студентов, просто жалко. Затем он быстро заметно оживился, с усмешкой показав себе большой палец. Похоже, это была хорошая идея. Никто из них не смог сравниться с великим снайпером Усопом. Ха-ха-ха-ха. Эй, Усоп, нерешительно позвала Виви. А где же Аква-М? Аква-супер-дюгонь-пираты. Охотно подсказал Саундбайт. Точно они. По крайней мере, где те, кто остался? Усоп помедлил, прежде чем бросить тревожный взгляд на воды гавани. М. Я видел их несколько минут назад. Они ушли под воду, чтобы разобраться с более сильной разновидностью головорезов. Глядя на обманчиво спокойные воды, я почувствовал, как неприятное чувство поселилось у меня в животе. Когда ты сказал «более сильный», на мой незаданный вопрос ответили доски дощатого настила передо мной, рванувшиеся наружу, чтобы впустить в поле зрения очень избитую и очень зубастую голову, стонущую и болтающуюся в агонии. Я моргнул в шоке, прежде чем медленно опуститься на колени и осмотреть голову того, что должно было быть пиранья головым рыбочеловеком, а, в этом смысле более сильным. Я рассеянно кивнул. Я не виноват, что так отвлекся. В конце концов, это был первый раз в моей жизни, когда я встретил полностью нечеловеческое существо. Дары и браги не в счет, потому что они были просто сверхбольшими людьми, а в дьявольском фрукте Чоппера явно присутствовало слово «человек». Но это существо, это что-то другое. И снова, потрясающее изобразительное искусство Оды не смогло воздать должное реальности. Вблизи я разглядел более отчетливые различия между рыболюдьми и людьми, чем предполагал. Конечно, их кожа выглядела просто странно окрашенной, но на самом деле у них вообще не было кожи. Рыболюди имели чешую, покрывающую их тела вместо эпидермиса, что придавало их телам чрезвычайно чуждый вид, когда они двигались. Их скелет тоже был не в порядке. Гуманоидный, но скулы, ключицы, носовой проход были просто немного другие, что придавало им схожесть в сторону рыб. Теперь, хотя абсолютно ничто не могло оправдать чудовищное обращение с рыболюдьми в Сабаде, я не мог не признать, что понимал, откуда оно взялось. Так схоже к человеку, но достаточно далеко, чтобы вызвать дискомфорт, настороженность. Зловещая долина, в ее чистейшей, самой неразбавленной форме. Честно говоря, даже мне было немного неловко смотреть на бесчувственное существо передо мной. Дискомфорт быстро отступал, когда я привыкал к различиям, напоминая себе тот факт, что у них действительно было развитое общество, но если бы у меня не было этого знания, если бы кто-то почувствовал дискомфорт и не нашел времени, чтобы смягчить его, что ж, я видел последствия, и мне не хотелось думать об этом больше, чем нужно. Покачав головой, я обратил свое внимание на пузырьки на поверхности воды в футе или двух от края дока. Без предупреждения поверхность воды всколыхнулась, выплюнув в воздух размахивающего руками длинноногого рыбочеловека. Если судить по длинному, набитому зубами рылу парня, то это была барракуда. У меня было достаточно времени, чтобы осознать это, прежде чем два дюгоня, Донни и Майки, судя по оружию и банданам, выпрыгнули из воды с таким же рывком, поднявшись к рыбочеловеку, прежде чем вмазать своим оружием по его черепу, отправляя его на дощатый настил. Они приземлились, словно кошки, а не тюлени-черепахи, и несколько секунд смотрели на рыбочеловека, а потом расслабились, поняв, что он вряд ли встанет в ближайшее время. «Босс был прав», — сказал Донни с усталой, но довольной улыбкой. «Если это показатель того, какими будут наши бои с этого момента, то через пару месяцев мы будем вдвое сильнее, чем, когда покинули Алабасту. Будем надеяться, что босс удовлетворится этим», — простонал Майки, хотя и с соответствующим выражением лица. «Я бы не исключал, что он попытается удвоить наш тренировочный режим только для того, чтобы мы могли не отставать от него и Санджи. Эй, лучше он, чем Зара, этот осел садист», — заметил я, привлекая их внимание к себе. «Кстати, а где Ля?» Ответ пришел мгновением позже, когда третий рыбочеловек выскочил из воды. Этот был акулой Мака, меньше ростом, чем два других, но тот факт, что он держал в своей хватке череп сопротивляющегося Ля, показывал, что он компенсировал это силой и свирепостью. Майки и Дон незаметно напряглись, увидев одного из своих схваченным, даже когда человек-акула швырнул в них Ля с такой силой, что тот отскочил от земли. Дюгонь попытался встать с помощью хвоста, но головокружение оказалось сильнее. У двух нетронутых дюгоней было достаточно времени, чтобы привести оружие в боевую готовность, прежде чем рыбочеловек бросился на них. Тук, и тут же был сбит с курса толстым и тяжелым грузовым крюком, соединенным с прочным куском веревки, врезавшимся в его череп сбоку и отправившим его кувырком вниз по дощатому настилу. Мы потрясенно смотрели вслед рыбочеловеку, пока гордое, твердое КХМ не привлекло наше внимание к другой стороне причала. Босс терпеливо постукивал хвостом по дощатому настилу, перематывая свое свежеприобретенное оружие обратно в руки, и все это время холодно смотрел на макарыба-человека. «Что?» — начал он медленно, его голос обещал боль. «Во имя Блю Морей, ты позволяешь себе творить с моими учениками?» Макарыба-человек покачал головой, восстанавливая равновесие и поднимаясь на четвереньки, глядя прямо на босса, несмотря на головокружение. «Ты паршивый маленький. Вообще, если подумать, знаешь что?» — прервал его босс без предупреждения. «Мне на самом деле наплевать. Приготовься наесться кулаком, рыбья морда». Рыбочеловек попытался подняться на ноги, но босс успел взмахнуть плавником и снова ударить его крюком, на этот раз по колену. Все присутствующие вздрогнули от звука ломающегося хряща, а рыбочеловек упал, схватившись за колено. «Ты, ты заплатишь за это», — завыл он на дюгоня. «Вряд ли», — усмехнулся босс, крутя крюком на мгновение, прежде чем снова швырнуть его в рыбочеловека, только на этот раз он схватив парня за ногу. У рыбочеловека было достаточно времени, чтобы в ужасе распахнуть глаза, прежде чем босс сдернул за веревку своего оружия, отправляя его в полет. В ту же секунду, как его противник оказался в воздухе, босс спрыгнул к нему, встретив его своим кулаком и швырнув на дощатый настил. Затем, все еще на вершине своего прыжка, босс развернулся вокруг оси, наматывая свою веревку обратно и рывком возвращая рыбочеловека в зону поражения. Затем ударил его снова, только на этот раз он ударил его вверх, в то время как сам бросился вниз на доски. В ту же секунду, как он коснулся земли, он дернул за веревку своего оружия и дернул рыболюда обратно к себе. Как только он оказался лишь на полфута выше него, босс вмазал своим кулаком и ударил им в поясницу ублюдка, согнув его вокруг кулака и отправив его в нокаут. Кровавая пена пузырилась вокруг его зубов в знаке полного и абсолютного поражения. «Стиль полупанциря», — безэмоционально провозгласил босс. Он взмахнул рукой и подбросил рыбочеловека немного вверх, прежде чем прыгнуть и крутануться так, что его хвост врезался в его тело, отправляя побежденного им противника скакать через воду гавани. И прямо в бок корабля белыми для верности. «Шквал барракуды! Вперед, босс!» Его ученики радостно закричали, размахивая кулаками, хотя Ля демонстрировал небольшую слабость. Остальные из нас были слишком заняты, таращись на демонстрацию абсолютной крутости, чтобы что-то сказать. «Срань господня!» «Ну, во всяком случае, почти все!» «Согласен с улиткой, это было впечатляюще!» Лассу тихо присвистнул. «Можете называть меня чокнутым, но я думаю, что наше чудовищное трио только что превратилось в долбанный квартет», — выдохнул я. Виви посмотрела на меня в шоке. «Да ладно, он силен, но не настолько». «Верно? Ну, в каком-то смысле вы правы, миледи». «Гах». Я вздрогнул от неожиданности, прежде чем резко обернуться. «Санджи, Рафи, когда вы вернулись?» «Как раз вовремя, чтобы увидеть, как босс выполняет этот совершенно крутейший удар». Рафи радостно улыбнулась, неся на спине сверток почти в 5 раз тяжелее ее тела. Поход по магазинам тоже был великолепен. Оказывается, балансировка деликатных ингредиентов при одновременном избиении грабителей – это фантастическое тренировочное упражнение. Кто бы знал, а, хм, именно этого я и ожидал от своей ученицы, проворчал босс, ковыляя к ней из Санджи. И, к сожалению, ваше высочество, я вынужден согласиться с Санджи. Он выпустил тяжелое облако дыма. Последние несколько дней с вами, ребята, действительно дали мне перспективу. Мне еще многое предстоит сделать, прежде чем я смогу сравниться с кем-то из нашей лучшей тройки. Затем он ухмыльнулся от уха до уха и ткнул сигарой в сторону Санджи. Но это, черт возьми, не значит, что я перестану пытаться. В конце концов, достижение вершины мира, несмотря ни на что, он торжествующе ткнул сигарой в небо. Разве это не самое главное из мужских мечт? Вперед, босс, вперед! Поддержали его ученики в унисон, на этот раз без малейшего намека на колебания. Босс на мгновение застыл в неподвижности, потом опустил руку и с озабоченным видом принялся жевать сигару. «Почему у меня такое странное чувство, будто меня затмили?» Пробормотал он себе под нос. «Что, черт возьми, здесь произошло?» Я со смешком пожал плечами и повернулся к источнику очень знакомого визга. «О, ты знаешь, придурки выстроились в линию, придурков избили, мы показали им, что будет если...» Какого хрена? Мои слова и веселье умерли крайне насильственной смертью, когда я столкнулся с видом Луфейзера, выглядящих так, как будто они вышли из 10 раундов с, ну, друг другом. Что за чертовщина с вами приключилась? Нами бросило злобный взгляд на наше бесстрастное руководство. По какой-то причине, которую я не могу понять, Луфи решил ничего не делать, чтобы дать отпор пиратской команде, которая издевалась и провоцировала их, и приказал Зара сделать то же самое. В тот момент, когда она заметила, что мои глаза расширились от шока, она наклонилась вперед и схватила меня за воротник. «Ты знал, знал, но не ожидал, клянусь богом». Я отчаянно замахал руками. «Черт возьми, так вот почему бар выглядел немного потрепанным. Какого черта вы, ребята, спрашивали о небесном острове? Я обеспечил помощь Массиры специально, чтобы мы могли попытаться избежать этого конкретного дерьма». Нами резко отпустила меня и отвернулась, впившись пальцами в предплечье. «Мне хотелось бы иметь какой-нибудь запасной план на случай, если твой план опять взорвется прямо нам в лицо», — тихо ответила она. Я открыл было рот, чтобы возразить, но тут же закрыл его. «Резко, но справедливо», — пробормотал я, прежде чем повернуться к Мэри. «Усоп, уже занимаюсь, Кросс», — крикнул в ответ Усоп, разворачивая трап. «Куда подевался Чоппер?» — гневно потребовала Нами. «Нам нужно, чтобы он как можно скорее подлатал этих идиотов». Виви моргнула, затем начала беспокойно оглядываться по сторонам. «Погодите, раз уж ты об этом заговорила, где Кару?» Саундбайт на мгновение скрестил глаза, прежде чем принять нервное выражение. «Ты уверен, что это хорошая идея?» Затем он принял гораздо более маниакальное выражение. «Не сомневайся в моей гениальности. Это лучше, чем просто хорошая идея. На самом деле есть небольшой, но захватывающий шанс, что это действительно сработает. А это сигнал пригнуться и спрятаться», — закричал я, в панике бросаясь на причал. Движение, которое тут же скопировали все остальные, когда Рафи подняла свою сумку и высоко подбросила ее, а Усоп выполнил впечатляющее погружение в воду. И не на секунду позже. Бум. В этот момент стены кладовой Мэри внезапно выпятились наружу, а иллюминаторы разлетелись вдребезги, и розовый дым повалил из зазубренных дыр, оставшихся после. Через несколько мгновений Чоппер и Кару, откашливаясь и шатаясь, подошли к перилам Мэри. «Сработало!» — слабо пропел Чоппер, держа пузырек с чем-то пузырящимся розовым. «Кто-нибудь, спасите меня от этого маньяка!» — простонал Кару. Мой глаз слегка дернулся, когда я посмотрел на Чоппера. «Я думаю, нам нужно поговорить с Чоппером о том, когда и где ему следует проводить свои, летучие эксперименты. Есть какие-нибудь мысли, Нами?» Я немного подождал, прежде чем нахмуриться из-за отсутствия ответа. «Нами?» Я повернулся, чтобы посмотреть на нашего навигатора, и тут же побледнел от ужаса. Ой-ой, я мог практически видеть ауру гнева, окружавшую ее, и гневное выражение на ее лице было откровенно одержимым. Я вскочил на ноги и отошел на безопасное расстояние, как и все остальные поблизости, инстинктивно распознав приближающийся взрыв. «Рах!» — Вот и началось. Только, в отличие от всех прошлых раз, этот крик ярости был совсем не смешным. Мало того, что мне приходится каждый день иметь дело с бандой олухов, что мне пришлось тащить их задницы сюда после очередного дурацкого каприза моего тупицы-капитана, что мне пришлось иметь дело с теми высокомерными пиратами, заставившими меня возненавидеть всю остальную команду, но теперь я даже не могу рассчитывать на то, что на нашем собственном гребаном корабле получу хоть минутку покоя, тишины и стабильности. ГРГР, к черту все это, с меня хватит. Как только она закончила свою тираду, она бросилась к Мэри. Именно в этот момент еще одно знакомое лицо дало о себе знать в самый неподходящий момент. Мисс Сновик, захлопнись, сука-демон. Не останавливаясь, прорычала нами прямо в лицо Робин. К моему удивлению, Робин даже отшатнулась, ее глаза расширились от шока. Затем нами протопал вверх по сходним, и как дерево не треснуло, я понятия не имею. Она направилась прямо к развалинам кладовки, и, клянусь, когда она захлопнула дверь, я увидел капли пота на голове Мэри. Воцарилась тишина, все просто разинули рты от шока, пока ее не сломал Чоппер. Вау, это было что-то. Хэймэм, ах, Санджи, ты как раз тот человек, которого я искал. Видишь ли, у меня есть несколько теорий насчет успокаивающих пирогов. Тук, ай, спасибо, Робин. Без проблем, мистер доктор. О, хей, Саундбайт оживился, когда он повернул свои глазные стебли, чтобы посмотреть в сторону гавани. Масира нашел свою команду. Они уже в пути. Это вернуло мое внимание к настоящему, вынудив хлопнуть в ладоши, чтобы привлечь всеобщее внимание. Ладно, я знаю, что все это было немного безумно, но сейчас, похоже, нам пора в путь. Луффи, Зара, идите и приведите себя в порядок. Чоппер, не делай никаких ненужных операций. Тук, ай, спасибо, Кару. Не за что, в любое время. Я буду лад помочь, повель мне, проворчала утка. Усоп, возвращайся на борт и начинай чинить то, что натворил Чоппер. Рекомендую надеть противогаз и, может быть, свинцовый фартук. Правильно, на чем я остановился. Робин, помоги ему, видит Бог, ты на это способна. И Санджи, Хаем, еда уцелела. Рафи и босс подняли ласты в воздух. Ученица бросила вопросительный взгляд на своего учителя, прежде чем побледнеть, когда мешок, который она бросила, приземлился в его руки. Глаз Санджи заметно дернулся на мгновение, прежде чем он выдохнул облако дыма. «Да, на этом фронте у нас все хорошо». «Хорошо, отлично, начинайте загрузку». «Асп, вы поможете мне поднять паруса и отплыть, пока Виви». «Нет, это я займусь выходом из порта», — отрезала Виви. «Ты пойдешь к нами, не сейчас, Санджи», — сказала она и ткнула пальцем в лицо влюбленного повара, прежде чем тот успел открыть рот. «И ты успокоишь ее, хотя я всерьез надеюсь, что в данном случае я переоцениваю ситуацию». Я моргнул. «Подожди, но почему именно я? Ты ее подруга, на которую она не сердится. Но ты единственный, кто понимает ситуацию», — терпеливо объяснила Виви. «Ты знаешь, как ее успокоить, и даже не смей спорить, ты ее друг, и точка. Если это поможет, думай об этом так. Ты втянул ее в это состояние, ты же ее вытащишь». «Понятно», — я обдумал это и вздохнул. «Хорошо, я сделаю это, как только Усоп и Робин проветрит кладовку. Это даст ей достаточно времени, чтобы успокоиться и выслушать меня, а не просто откусить мне голову, что в данном случае, вероятно, не является преувеличением. Это моя работа». Глава 27.4. «Хорошо, всем внимание». Виви решительно захлопала в ладоши. «Пойдемте посмотрим на человека, который должен помочь нам подняться в небо». Она оставалась невозмутимой еще мгновение, прежде чем со стоном упасть вперед. «Не могу поверить, что только что сказала это с серьезным лицом. Эй, кто здесь капитан?» — раздраженно заскулил Луфей, сутулившись, направился к сходним. Я фыркнул, подойдя к нему и надвинув ему на глаза поля шляпы. «Ты, но мы отдаем приказы в 90% случаев. Но с другой стороны, мы всегда выполняем те 10%, которые выдаешь ты, независимо от того, насколько они нелепы, в то время как ты редко, если вообще когда-либо, слушаешь то, что мы говорим тебе, так что все в равновесии». Луффи сморщил лицо, пытаясь сложить пазл, прежде чем ухмыльнуться своей обычной ухмылкой. «О, в этом есть смысл». «Нет, просто ты тупица», — с усмешкой вздохнул Зара, подходя к нам сзади. «Знаю, но именно поэтому у меня есть вы, ребята, верно? Мы с Зарой дернулись, обменявшись взглядами, а потом покраснели и дали Луффи королевский двойной шлепок. «Заткнись, придурок», — хором ответили мы. «Ши-ши-ши-ши». Следующие несколько минут были немного безумными, пока мы не отплыли и все не пошло своим чередом. Но в конечном итоге я оказался стоящим над люком в женскую комнату, с Виви рядом со мной. Я нервно посмотрел на Виви. «Последний шанс занять мое место», — принцесса широко улыбнулась и ободряюще сжала мое плечо. «Позволь мне дать тебе тот же совет, который Игорем всегда давал моему отцу наедине, когда он набирался смелости поговорить с моей матерью после того, как разозлил ее. Я с любопытством оживился. И этим советом было», — Виви сделала совершенно плоское лицо, — «будь мужиком». Мое лицо стало таким же плоским. «Могу я напомнить тебе, что она напугала Робин? Только несколько вещей когда-либо повторяли этот подвиг, и наименее угрожающим из них была брошенная в нее 20-мегавольтная молния». В ответ Виви, не меняя выражения лица, ткнула пальцем в люк. «Что ж, на это был только ответ. Слушаюсь, мэм», — уныло пробормотал я, открывая дверь и медленно спускаясь по лестнице. Нами лежала на диване, даже не подняв глаз, когда я вошел, навалившись в развалку на предмет мебели с бутылкой чего-то в руке, поднятой над головой. Пустое наполовину содержимое бутылки лениво плескалось над головой. Немного постоял молча, не зная, что сказать. Саундбайт, тем временем, принял ответственное решение кашлянуть красиво и громко, чтобы привлечь ее внимание. Нами бросила на меня безразличный взгляд и задержала его, как мне показалось, на несколько минут, прежде чем медленно подняться, чтобы сесть в сутулой позе, держа бутылку между ног. Я осторожно принял невербальное приглашение, пробрался к дивану и сел рядом с ней, сложив руки на коленях. В любой другой день я бы задумался о том, что это был первый диван, на который я сел с тех пор, как попал в этот мир, но сейчас было неподходящее время. Долгое время мы сидели молча, я не знал, что сказать, а она не хотела ничего говорить. Наконец, Нами вздохнула и подняла бутылку, постукивая ею по лбу. «Ты знаешь, Кросс, откуда у меня такая выносливость к алкоголю?» Я посмотрел на нее в замешательстве, прежде чем медленно покачать головой. «Я хорошо информирован, Нами, но не всеведущ. Я видел достаточно, чтобы знать, что это был ад. Почти никаких подробностей». Нами поджала губы и медленно кивнула в знак понимания. «Точно, что ж, позвольте мне объяснить тебе. После того, как я распробовал алкоголь, я почувствовал вкус к нему, потому что в те одинокие ночи, когда я лежала без сна в своей картографической комнате, ожидая восхода солнца, это снимало боль, это забирало воспоминания прочь. На несколько коротких минут, после утреннего пробуждения, я могла забыть, что моя мать ушла в мир иной и что моя жизнь превратилась в сущий ад. И на какое-то время это работало». Нами мрачно фыркнула и снова встряхнула бутылку. «По мере того, как шло время и я становилась старше, мне требовалось все больше и больше, чтобы забыться. В конце концов, дело дошло до того, что побочный ущерб стал слишком большим, и я просто не могла этого допустить. Поэтому я приняла ответственное решение остановиться и завязать». Нами мрачно усмехнулась, протягивая бутылку и медленно переворачивая ее, беззаботно позволяя алкоголю вытечь на ковер. «Чего я не могу понять, Кросс», — продолжила она с оттенком черного юмора. «Дело не в том, что я хорошо переношу выпивку, дело в том, что я больше не могу напиться, и точка». Она покачала головой и сухо рассмеялась. «И сейчас, впервые с тех пор, как Луффи победил Орлонга, я сожалею об этом. Сейчас я хочу только одного – забыться». Я тяжело сглотнул, пытаясь подобрать нужные слова. «Нами». Нами швырнула бутылку на кофейный столик донышком вперед, но, к счастью, она не разбилась. «Почему они не сопротивлялись, Кросс?» – крикнула она, не глядя на меня. Ее взгляд все время был устремлен прямо перед собой. «Они могли бы надрать им задницы безо всяких проблем, они могли победить. Я умоляла их сразиться, но они ничего не сделали». Я вздрогнул от ее гнева и прикусил губу, пытаясь сохранить молчание. Я долго и упорно думал, что сказать, и в конце концов понял, принял решение. «Нами», — начал я медленно, — «тебе известно, кто дал Луффи его шляпу?» Навигатор дернулась и бросила на меня злобный взгляд, прежде чем снова посмотреть вперед. «Какой-то пират по имени Шанкс», — пробормотала она. Я вздохнул и покачал головой. «Нет, не просто какой-то пират по имени Шанкс, Нами. Пирата звали Шанкс». Я закатил глаза и еще раз вздохнул, увидев ее смущенный взгляд. Нами, во второй половине Гранд Лейна, действительно сильной ее половине, есть 4 пирата, которые признаны правителями морей, способными дать бой семи Шичибукая и морскому дозору, одновременно, самостоятельно. Эти пираты известны как 4 Йонка, Эдвард Белаус Ньюгейт, Большая Мамочка Шарлотта Линлин, Кайда Зверей и Красноволосый Шанкс. Я усмехнулся, увидев абсолютно ошарашенное выражение лица Нами. Да, меня это тоже потрясло. Серьезно, ты не поверишь в это, глядя на парня или его команду, если уж на то пошло. Нами смотрела на меня еще секунду, прежде чем сглотнуть и сжать челюсти. И это имеет значение, потому что это важно из-за событий, которые произошли за день или два до того, как Шанкс подарил Луффи свою шляпу 10 лет назад. Событий, которые привели все в движение. С этого все началось. Я сделал глубокий вдох, начав объяснение. Это был просто обычный день в деревне Луффи. Шанкс и его команда пили в три горла в местном баре, а Луффи, этот маленький настырный мальчишка-хулиган, умолял Шанкса взять его с собой в море, несмотря на то, что он ни черта не умел плавать. И это было еще до того, как он проглотил фрукт Гому-Гому, заметь, СНРК. Я был рад видеть, что Нами фыркнула от смеха, несмотря на ее настроение. Да, но тот день испортился чертовски быстро. Двери бара выбили, и в бар вошла банда тупоголовых горных бандитов, все хриплые, шумные и буйные. Их предводитель, какой-то идиот, чье имя я даже не помню, гордился тем, что его награда была, представьте себе, целых 8 миллионов белли. Полный и неисправимый хвастун. Так или иначе, парень подошел к бару с гонором раздутым больше, чем у иглобрюха, и потребовал выпивки. Однако, проблема заключалась в том, что Шанкс и его команда уже скупили всю выпивку и буквально осушили это место. Но все же, будучи джентльменом, Шанкс проявил щедрость и предложил главарю бутылку хорошей выпивки. И знаешь, какова была реакция главаря бандитов? Они вместе выпили? С сарказмом спросила Нами, явно страшась ответа. Близко он схватил его за руку, чтобы разбить бутылку и облить Шанкса выпивкой. Нами булькнула от потрясения, явно не веря своим ушам. Срань господня. И в то время Шанкс уже был, да, в то время он, несомненно, уже был Йонка, кивнул я в подтверждение. И ты знаешь, как он отреагировал на то, что этот безымянный главарь бандитов открыто пренебрег его щедростью и напал на него. Навигатор тяжело сглотнула в предвкушении. Как говорят в Вестблю, порвал в клочья. Я усмехнулся и медленно покачал головой. Шанкс слез с табурета, в то время как с него еще капало спиртным, и начал собирать осколки бутылки, спрашивая барменшу, есть ли у нее швабра. На лице Нами застыло выражение полнейшего недоверия. А затем главарь бандитов добавил оскорбление к предыдущему оскорблению, проведя клинком по бару и сбив все блюда на Шанкса. Реакция Шанкса заключалась в том, чтобы просто сидеть и принять это. Ни он, ни его команда ничего не сделали бандитам. А когда они ушли, я развел руками, пожимая плечами. Они начали смеяться. Все до единого члена его команды, включая Шанкса, начали смеяться, но ни одного из них это не парило. Нами потребовалось мгновение, чтобы поднять челюсть, прежде чем она ответила. Почему во имя Блю Марион так поступил? Зачем просто сидел и терпел такое дерьмо? Если Шанкс так силен, как ты говоришь, то он мог бы убить этого бандита одной рукой, даже одним пальцем. Именно поэтому он этого и не сделал. Вставил я, тыча в нее пальцем. О чем ты? Как ты думаешь, была ли хоть одна секунда, когда Шанкс не хотел отрубить этому ублюдку голову за то, что он сделал? Потребовал я ответа. Что был момент, когда он не хотел свернуть ему шею, как цыпленку? Что была даже доля мгновения, когда Луффи и Зара не хотели полностью сорваться и порвать белыми, и черт возьми, перевернуть весь этот остров? Я не, пробормотала Нами, явно глубоко задумавшись. Когда эти ублюдки ударили их, начал я медленно, наполняя свои слова твердой убежденностью. Когда эти подонки решили использовать Шанкса, Луффи и Зара в качестве боксерских груш, у этих троих было два весьма определенных выбора, два пути, которые они могли выбрать. Одним из них было отомстить, нанести ответный удар, выплеснуть свой гнев и не останавливаться, пока все вокруг не превратится в руины. Другой же, просто принять это, держать язык за зубами и победить, не говоря ни слова и не шевеля пальцем. Я вздохнул, увидев замешательство в глазах Нами. Они решили запереть все это в бутылку. Их ярость, их гнев, их боль, их негодование. Они забрали все, до последнего кусочка, и держали на привязи. Они заковали это глубоко внутри, и как бы сильно их ни били, как бы ни буйствовала их ярость, они держали это внутри. Ты же видела Луфейзера, когда они злились, Нами. Ты видела их, когда они были в бешенстве. Можешь ли ты себе представить, какая огромная сила воли потребовалась им, чтобы вынести все эти оскорбления, все эти побои и даже не закричать? Я. Начало Нами, прежде чем я прервал ее. Как ты думаешь, останутся ли шрамы от полученных ран? Что они будут травмированы этим опытом? Или, черт возьми, что они даже не забудут про это через неделю или около того? Я. Нет, нет, я сомневаюсь в этом. Видишь ли, Нами, дело в том, что ты смотришь на это неправильно. Я поднял перед ней кулак. Эти придурки не выиграли, потому что выбили дерьмо из Луфейзера. Я хлопнул другой рукой по кулаку. Они проиграли, потому что вложили все силы в то, чтобы сломать этих двоих, чтобы оставить какой-то неизгладимый след в нашей жизни, и потерпели полную неудачу. Я развел руки в стороны. Правда в том, что для того, чтобы удержаться от драки, всегда требуется больше сил, чем для того, чтобы начать сражение. И тот, кто может успешно проявить эту силу, когда того требует время, вот кто побеждает, без сомнения. Нами медленно кивнула, хотя ее лицо нахмурилось. Ладно, я поняла, но... Она стиснула руки, впившись пальцами в ладони. А что насчет остальных? Они смеялись надо мной, Кросс, прямо в лицо. Я чувствовала себя по-идиотски. Это было так. Ее лицо горестно вспыхнуло, унизительно. У меня была только одна реакция на это. Я насмешливо фыркнул. Ну и что? Нами резко подняла на меня ошеломленный взгляд. Кросс, Нами, ты можешь описать мне кого-нибудь из этих ублюдков, кроме Беллами или Саркиса? Это заставило ее замолчать, и она растерянно заморгала. Что? Нет, но ты можешь назвать кого-нибудь из них? Скажите мне, во что они были одеты, какого цвета были их волосы, что-нибудь действительно отличительное о них? Нет, я не могу, ясно, я не помню. Значит, ты их совсем не запомнила, ничего особенного, ничего такого, что привлекло бы твое внимание? Да, именно. Итак, если ты ничего о них не помнишь, если они не были особенными, тогда почему они так важны для тебя? Они не важны. Наконец выпалила Нами, раздраженно всплеснув руками. Они не имеют никакого значения, ни малейшего. Они были кучкой ничтожеств. Бандиты, незнакомцы, сборище придурков. Она замолчала, когда осознание охватило ее. О, боже мой! Я кивнул и успокаивающе похлопал ее по плечу. Они не имеют значения. Они не были твоими друзьями, они не были твоей семьями, они были никем. Идиоты смеются над чем-то, чего они даже не могут понять, смеются над кем-то, кто на много световых лет опережает их по интеллекту из-за своего полного невежества. Такие придурки, как они, к черту их, они не важны. Пусть продолжают глупо смеяться, пусть плавают в своем слишком маленьком пруду в своем слишком маленьком мире. А мы пока будем плавать по океанам и переживать приключения, о которых большинство людей даже не может мечтать. Нами судорожно вздохнула и наклонилась вперед, слезы блестели в ее глазах, когда она прижала руки ко рту. «Они не имеют значения», — повторила она почти эйфорически. «Я некоторое время наблюдал за ней, прежде чем привести ее в чувство. Хей, Нами», — медленно начал я, сдерживая улыбку на своем лице. «А если я скажу, что натравил на Беллами выдру убийцу, а потом, с помощью ракуши и улитки, сломал нож Саркисы, а затем его нос? Чистая правда», — охотно поддержал Саундбайт. «Вот и все». Нами разразилась лающим смехом, прежде чем броситься ко мне, обвив руками мою шею и уткнувшись лицом мне в плечо, одновременно смеясь и всхлипывая от всего сердца. «Ну-ну, вот и все, выплесни все», — выдохнул я, успокаивающе поглаживая ее по спине. «Не волнуйся, ты скоро вернешься к своему обычному стервозному характеру, обещаю, болван», — жизнерадостно икнула Нами, прижимая свою улыбку к моему плечу. «Глупый, большеротый болван, и я горжусь этим, как насчет сделать это моим прозвищем?» Смех Нами удвоился. Я был готов продержаться так столько, сколько потребуется, чтобы переждать ее эмоции в тишине, пока Саундбайт не напрягся и испуганно не посмотрел вверх. «О, нет, я посмотрел на него в замешательстве. Что? Что не так, без всякого предупреждения, рифмы или причины, воздух наполнился голосами не одной, не двух, а трех обезьян, работающих вместе, чтобы петь. Ох, острова на юге теплые, и голову быстро припекает. Саундбайк тут же с воплем отскочил в свою скорлупу, и лица у нас с нами посерели. Там растут ананасы, растут кокосы, и там одни придурки. Может, напьемся, как будто завтра не наступит, попытаемся немного повысить свою толерантность к алкоголю. В ужасе выдохнул я. Хэм-эм-эм, хэм-эм-эм, следующий куплет. Да, черт возьми, согласилась с нами. Мы ринулись к бару с напитками, прежде чем наши страдания продолжились. О, глава 27.5. В конечном счете, ни у кого на борту не было достаточно энергии, чтобы попытаться заткнуть их, слишком занятые тем, чтобы держать корабль на пути к другой стороне острова и пытаться держать уши заткнутыми. Клянусь, у меня было сильное искушение натравить на них Чоппера, чтобы выяснить, как с научной точки зрения возможно существование такого диссонанса, и это искушение только росло по мере того, как увеличивалась громкость. В конечном счете, однако, саундбайт сломался раньше, чем я, и решил отомстить, наполнив воздух самым ужасным шумом, который он только мог придумать. Оказывается, аудиоверсия «Две девушки», одна чашка так же отвратительна, как и само видео. Кто бы мог подумать, в этот момент алкоголь не справился. Нужна была стальная вата и отбеливатель, вылитые прямо непосредственно на мозг. Моя сила воли, чтобы не дать Чопперу сорваться и натворить что-нибудь, стремительно иссякала. К счастью, вид замка, ожидающего нас на соседнем побережье, возвестил о нашем прибытии к месту назначения, и я получил возможность неслабо посмеяться, увидев, как троица тупиц и аст реагируют на вид. Сёдзи и Масирой рядом с нами и Чоппером, предупрежденным заранее, когда Монблан Крикет появился из воды, нам удалось избежать драки и удержать мужчину от потери сознания. Там он рассказал нам о своем предке, Золотом Городе, о том, как он попал на остров и как встретил двух обезьяньих братьев. После того, как Луффи повторил свое желание посетить Небесный остров, Крикет рассказал нам о бьющем вверх потоке, закончив тем, что подтвердил, что это должно произойти снова в полдень следующего дня, к большому ужасу некоторых членов экипажа. Моя уверенность в том, что мы, скорее всего, в конце концов, нас слушали посторонние, будем в порядке, лишь немного успокоила их. Тем не менее, я воспользовался этой возможностью, чтобы высказаться и внести изменения. «Слушай, Крикет», начал я медленно, как будто эта мысль только что пришла мне в голову. «Бьющий вверх поток – это океанское течение, верно? Скорее всего, оно не взорвется близко к самой Джее, так как же нам найти его? Я имею в виду, что мы могли бы попробовать использовать одну из Этернал Поз братьев, но это кажется ненадежным способом в лучшем случае». «Да нет, нас бы выпотрошило», — бодро сообщила нам Нами. Ровно за 10 секунд, 8 для монолога моря в своей уникальной манере, 1 секунда для смеха над нами, и последняя для самого потрошения. «Обраточка», — радостно пропел саундбайт. «Да, да», — мрачно пробормотал я. Крикет проигнорировал этот обмен репликами, предпочтя обдумать мои слова и рассказать нам о южной птице. Выслушав объяснение, Луффи, Усоп и Чоппер поспешили в лес, чтобы найти их прежде, чем остальные из нас смогут возразить. «О, не волнуйся, они скоро вернутся», — вмешался Крикет, заметив встревоженное выражение лица Виви. «Но им это точно не понравится. Однажды я уже совершил эту ошибку, отправившись в местные джунгли, и больше никогда ее не повторял. Эти птицы дьявольские. Робин или Саундбайт, вероятно, легко справится со своими силами», — добавил я, ухмыляясь. «Но для любого другого было бы легче сжечь лес, чем поймать одну из этих птиц. Ведь лес, практически, сражается на их стороне. Черт возьми, Луффи!» — рявкнул Зара, вскакивая на ноги. «Шевелись, утка! Ты пойдешь со мной!» «Квак!» — недоверчиво вскрикнул Кару. «Почему, черт возьми, я должен идти? Потому что, если Махноголовый потеряется там, сработают его естественные инстинкты, и мы больше никогда его не увидим», — сухо объяснил Санджи. «Тогда кому мне скармливать все просроченные продукты?» «Мне». Лассу лениво поднял лапу. «Ю», — согласился Саундбайт. «Что ж», — шутка обернулась против меня. Санджи вздохнул. «Но, да, без того, чтобы кто-то держал его за руку, бедный Марима потеряется. Давно не получал, кок», — прорычал Зара, вынимая из ножен один из своих мечей. «Вообще-то», — пропищал Леа, подходя к Заре и вытаскивая свою собственную катану. «Поскольку у нас есть почти день перед отъездом, я бы хотел попробовать сразиться с тобой, чтобы увидеть, как мне стать лучше». Гнев Заре внезапно исчез, и вместо этого он принял гораздо более грозное выражение. «О, это уже другой разговор. Дуэли с другим мечником у меня не было, Заре замолчал, и его улыбка исчезла. Он уставился в воздух. Я нахмурился и начал считать на пальцах. «Мистер один не в счет, ты отверг Ташиги один раз, а затем еще раз. Хачи даже не поцарапал тебя, Михаук надрал тебе зад, братья Миубан были идиотами, Кабаджи больше походил на трюкача, чем на фехтовальщика. Ух ты, с тех пор как ты встретил Луффи, у тебя не было ни одного нормального старого доброго поединка на мечах». Заре старательно сохранял невозмутимое выражение лица, даже когда снял с руки бандану, повязал ее вокруг головы и стиснул в зубах вадой Тимондзи. «Ты, я, на выход, сейчас», прорычал он Леа, прежде чем развернуться и выйти наружу в манере, которая была больше животной, чем человеческой. Леа на мгновение застыл на месте, прежде чем медленно повернуться ко мне, его глаза злобно подергивались. «Большое, тебе, спасибо, ублюдок. Эй, ты сам напросился, Леа», твердо сказал босс, «и нет никого лучше, кто мог бы помочь тебе с твоим стилем. Даже мне приходится признаться, что я не очень хорошо владею мечами. Я хотел спарринг-матч, а не бойню», истерически защищался Леа. «Мы помолимся за тебя», хором сказали Майки, Донни и Рафи, сложив ласты и склонив головы. «От этого не легче, Леа», злой голос эхом разнесся по комнате, заставив нас замереть от ужаса. «Я скоро умру», застонал Дюгонь, вытаскивая свои катаны и волоча их по земле, когда он выходил за дверь. Мгновение спустя раздался звук битвы двух человек. «Если подумать, нам всем не помешало бы немного потренироваться сейчас», наконец сказал босс, глядя Санджи в глаза. «Что скажешь, если мы с тобой уладим ту маленькую дискуссию о квартете монстров, которую наши друзья вели раньше, а, кроме того, мне нужно сработаться с моим новым оружием». Он похлопал по самодельному веревочному дротику, висевшему у него на шее. «Та жалкая рыбешка в Моктауне едва ли заставила меня вспотеть». Санджи удивленно заморгал, потом взял сигарету и стряхнул пепел в ближайшую пепельницу. «Черепаший суп или наггетсы из Ворвани, решение, решение, решение». Он погасил сигарету и с усмешкой закурил новую. «Давай выясним, а?» И с этими словами они тоже вышли на улицу. Прошло несколько мгновений, относительной, тишины, прежде чем Нами вздохнула. «Я не могу поверить, что делаю это. Донни, насколько хорошо твое владение посохом, погодный контроль, это хорошо и классно, но я действительно хотела бы освежить свое бадзюцу. Мне кажется, я слишком расслабилась в этом отношении». Одетый в пурпур Дюгонь оживился и задумчиво потер подбородок. «Хаэм, помочь тебе вспомнить и усовершенствовать свои навыки бадзюцу. Я полагаю, это может быть полезно и для меня». «Согласен». Он выхватил свой посох и церемонно раскрутил его. «Давай сделаем это, Хаэм». Но он поморщился и страшно вспотел, когда ему в голову пришла одна мысль. «Куда-нибудь, где Санджи нас не увидит. Видишь ли, у меня нет желания погибнуть». Нами хихикнула в знак согласия, собирая свой климатакт и растягивая его на всю длину. «Да, да, вполне справедливо. И не волнуйся, я встану на твою защиту, если он попытается что-нибудь сделать. При наихудшем сценарии, и Тадакимасу. А боже, мне конец», простонал Донни, пока они оба выходили. Вивис минуту смотрела им вслед, а потом перевела взгляд на Кару. «Я думаю, что Усоп завершил последние штрихи над нашим оружием еще до того, как Луффи и братья Саруима начали». Она слегка вздрогнула, прежде чем встряхнуться. «В любом случае, я думаю, что знаю, где все находится. Как насчет того, чтобы найти их и проверить на практике?» Кару на мгновение заколебался, прежде чем выпрямить спину и твердо кивнуть. «Я в деле». Виви благодарно улыбнулась и посмотрела на Майки и Рафи. «Вы не могли бы нам помочь? Мне нужно привыкнуть к новому размеру и весу, а Кару нужно научиться драться в принципе». Рафи и Майки посмотрели друг на друга, прежде чем синхронно кивнуть.